Что такое транс-человек? Термин транс-человек, transhuman, означает переходный человек, самосознающее существо, впервые детально описанное футуристом FM-2030 как потенциальный шаг на пути эволюции в постчеловека, называя транс-людей первым проявлением новых эволюционных существ. FM называет такие признаки трансчеловечности, как улучшение тела имплантантами, искусственное размножение и распределенную индивидуальность. По первоначальному определению FM, транслюди не обязательно должны быть наиболее ориентированными на будущее или самыми сведущими в технологии людьми, и не обязательно должны осознавать свою связующую роль в эволюции. Однако по мере того, как идеи FM распространялись и все большее число людей начинало считать себя трансгуманистами, понятие трансчеловека стало включать в себя аспекты самоидентификации и активной деятельности, как показано в этом определении из словаря трансгуманистической терминологии. Трансчеловек – это некто, активно готовящийся стать постчеловеком. Некто, достаточно информированный, чтобы увидеть в будущем радикально новые возможности, готовящийся к ним и использующий все существующие возможности для самоулучшения. Многие трансгуманисты уже считают себя транслюдьми, поскольку возможности человеческих тела и разума уже значительно увеличились благодаря использованию множества современных инструментов. Ожидается дальнейший прогресс в создании и использовании новых глобальных систем связи, а также методов модификации тела и продления жизни. Любой человек, который использует эти растущие возможности, сможет с какого-то момента считаться транс-человеком. Ссылки FM 2030, 1989 год. Are you a transhuman? www.transhumanism.org/resources/index.htm